Глава 18. Кем мы стали? Ни Чиано, ни Эда иллюзий не питали. Положение Чиано оставалось в высшей степени рискованным и опасным. Дни шли. Муссолини был погружен в свои политические планы. Эда докучала ему просьбами уговорить немцев сдержать обещание Дольмана и позволить им выехать в Испанию. Ракеле орала на Чиано, который, будучи запертым на вилле, без разрешения покидать ее, иначе как в сопровождении охраны, начинал считать, что ему лучше было бы остаться в Италии, чем сидеть под домашним арестом в Баварии. Ракеле стала называть зятя наглым развратником. Хётель потом рассказывал о поездках за покупками в Мюнхен, во время которых Чиано постоянно искал женского общества среди миловидных продавщиц. Эда, замечал Геббельс, вела себя как дикая кошка. Где бы она ни появлялась, она крушила посуду и мебель. Он писал, что они с Гитлером считали, что ее лучше отправить в исправительный дом. «Вина будет лежать на Эде», — писал он, — «если Чиано, этот ядовитый гриб, сумеет вернуться в круг Муссолини». Позднее Даниэле Варе рассказывал, что ему показали длинное письмо Чиано жене, в котором тот говорил, что хочет покончить с собой, и объяснял, как он пришел к ненависти к немцам и к пониманию того, что Италия должна спасти себя сама. Дни тянулись, паспортов по-прежнему не было, и Чиано с Эдой стали обсуждать план по обмену его дневников на безопасность и даже заговорили об этом с Хетлем. «Эти дневники, — сказали они нацистскому офицеру, — содержат не только подробности самого разного рода дипломатических сношений между европейскими лидерами в предвоенные годы, зачастую с неожиданными, а то и компрометирующими деталями, но и проливают новый свет на соперничающих друг с другом в борьбе за власть германских лидеров, в частности, Риббентропа». Хетль проявил интерес. И он, и Кальтенбруннер ненавидели Риббентропа и надеялись снизить его влияние. Дневники, как и другие важные материалы, Чиано оставил у своего дяди Джина, работавшего секретарем сначала у Костанцо, а потом у самого Чиано, и которому Эда очень симпатизировала. Он не раз в прошлом выкупал ее карточные долги. После долгих и занудных уговоров Эда сумела убедить немцев позволить ей съездить в Рим за дневниками. Поехала она под именем Эмилии Сантос, отправленной в командировку в Италию медсестры в сопровождении двух женщин, офицеров СС, выдававших себя за медсестру и священника. В Рим она добралась к концу сентября и рассчитывала остановиться у друзей. Почти никто принять ее у себя не захотел. С разной степенью резкости люди обрывали с ней разговор. Лола Джовинелли особо попросила ее не появляться у нее дома, чтобы избежать неловкости. Но Делия Ди Баньо сразу и тепло согласилась предоставить ей постель. Жест немалой смелости в городе, где имя Чиано стало токсичным. Рим был провозглашен открытым городом, Эчита Аперта, что теоретически защищало его от любых военных действий. На практике, однако, немцы делали, что хотели. Комендант города генерал Мелзер правил довольно мягко, но настоящим хозяином был глава СС Каплер, превративший итальянских полицейских в своих прихвостней. Еврейской общине гестапо приказало собрать 50 килограммов золота, предупредив, что в противном случае семьи их будут взяты в заложники. Золото собрали, но 16 октября гестаповцы все равно всех евреев арестовали. Перед тем, как сесть в грузовики, направлявшиеся в польские концлагеря, некоторые матери сумели передать детей друзьям и соседям. Сноска. В числе 1023 депортированных было 207 детей. Выжили только 15 мужчин и одна женщина. В передачах «Радио Рим» звучали нападки на лидеров-союзников. Черчилля называли несчастным клоуном и дьявольским толстяком Мефистофелем с дурным характером и коровьим лицом. Идена — почтенным большевиком, а о Рузвельте говорили, что он правит Америкой, синагогами и биржей. У англичанок, как утверждалось, руки как у боксеров, Грубая кожа и голоса, как скрипучая заезженная пластинка. Бывшие фашисты теперь не прятались, а разгуливали по улицам в черных рубашках с немецкими знаками отличия и свастиками на форме. Палаццо Браски, старый папский дворец с величественной лестницей, превратили в место для пыток. Все крупные отели были реквизированы. Велосипеды запретили, но изобретательные римляне приделывали к ним третье колесо и превращали их таким образом в коляски. Рим был городом без власти, серый, зашторенный, несчастный и голодный. Хлеб на ощупь был как клей, на вид как грязь, а вкуса у него не было никакого. Некоторых членов Малого Трианона, ближайшего круга друзей Чиана, арестовали и поместили в тюрьму Реджина Челли. «Ох, сколько же их там!» — написала Габриэла Ди Робилант, имея в виду любовниц Чиана из числа аристократок. Вовремя предупрежденная Изабелла Колонна укрылась в испанском посольстве, но Вирджинию Аньели, жену владельца Фиата, из-за матери-американки, поместили в Сан-Григорио, бывшую католическую школу для детей из хороших семей, в одну комнату с принцессой Маргареттой Каэтани, издателем и коллекционером, принцессой по мужу, а на самом деле и вовсе американкой. Еду дамам приносили из ресторана. Принц Дория переоделся в священника, а его жена и дочь выкрасили волосы в черный цвет и выдавали себя за прачек. Антифашисты по глупости провели 45 дней правления Бадольо в наивном заблуждении, что Италия вот-вот выйдет из войны, и вновь ушли в тень. Многие спрятались в различных церковных заведениях, монастырях, приходских домах, духовных семинариях, колледжах, больницах, которые Ватикан веками содержал на своей, отдельной от Италии территории. Привыкшие за долгие годы к подпольному существованию, они быстро адаптировались к новым условиям, отрастили бороды, надели шляпы и очки. И хотя немцы прекрасно понимали, что происходит, неприкосновенность Ватикана они по большей части уважали. И со временем все больше и больше бывших солдат, евреев, промышленников, аристократов и писателей проникали за его хорошо охраняемые стены. В базилике святого Иоанна на Латеранском холсте укрывшиеся там оппозиционеры проводили встречи в Ризнице, а в подвале у них было спрятано радио. Аристократы Карандини смогли найти в Ватикане прибежище не только для всех членов семьи, но и для 30 своих призовых коров и 3 быков. Галштина фрисской породы, которых иначе немцы пустили бы на мясо. Несколько месяцев продолжалась эта двусмысленная игра. Немцы внимательно следили за происходящим, а Ватикан тщательно оберегал свой независимый статус, предотвращая в то же время восстание до прихода американцев. Рим превратился в ничейную землю, где что угодно продавалось и покупалось. Нацисты забирали все. От еды до золота из подвалов банка Италии и людей, которых отправляли в трудовые лагеря в Германию. Разграбили и Чиничетту. Студии превратили в гаражи для германских грузовиков. Пий XII время от времени появлялся у своего окна над площадью Святого Петра с молитвой и успокоением для верующих, среди которых было немало и немецких солдат. Эда добралась до Рима в начале октября. Джина закопал дневники Чиана под деревом в саду своего дома в Понте-Амариано под Луккой. Взяв верного Эмилио Пуччи в качестве водителя, Эда поехала туда и обнаружила, что дневники исчезли. Ее свекровь Каролина предложила объявить награду за, как она это сформулировала, потерянные семейные бумаги, и на следующее утро их нашли у ворот. Другие документы, в том числе заметки Чиана о переговорах с Риббентропом и папка под названием «Германия», были извлечены из отдельного хранилища в Риме. Делия Ди Баньо, как с благодарностью писала Эда, стала ее сообщницей и помогала как могла. Квартиру на Виа Анджело Секке опечатала полиция, но с помощью предоставленного, опять же таки, Пуччи крепкого моряка, Эда сумела в нее проникнуть и извлечь оттуда другие ценности. Еще кое-какие драгоценности она получила от друзей, которым они были переданы на хранение, хотя некоторые лично с нею встречаться отказались. Эда была в очень подавленном состоянии, вспоминал Умберто Занотти Бьянко, друг семьи и к тому же антифашист. О Германии говорила с ужасом, но выражала твердое намерение быть рядом с мужем и защищать его. Затем она отправилась в Рока дели Каминате, куда в сопровождении предоставленного Гитлером специального эскорта СС прибыл для формирования нового правительства Муссолини. Он нервно вышагивал по огромному залу, время от времени останавливаясь и всматриваясь в Апеннины на горизонте. Выяснилось, что не все его бывшие министры и друзья готовы были с ним говорить. С дочерью он говорил вполне дружелюбно до тех пор, пока она не завела речь о Чиано и не попросила его взять под защиту отца внуков Муссолини. На эти слова он отреагировал крайне холодно, сказав, что ей неплохо было бы лечь в больницу, подлечить расшатавшиеся нервы. Ракеле по-прежнему была настроена непоколебимо враждебно. По возвращении в Рим 19 октября Эда услышала, что Чиано, которому сказали, что он может вернуться в Италию и стать военным летчиком в новой республике Муссолини, уже вылетел в Верону. Его сопровождала группа вооруженных эсэсовцев, и до конца не было ясно, сделал ли он это добровольно или же по принуждению. Перед отъездом ему позволили попрощаться с детьми. «Чао, бамбино», — сказал он. «Мы какое-то время не увидимся». Потом обратился к Фабрицио. «Чичино, всегда веди себя с честью». Дети молча проводили взглядом его отъезжающий автомобиль. Когда самолет приземлился в Вероне, эсэсовцы, не говоря ни слова, передали его в руки поджидавшей его в аэропорту итальянской милиции. Позднее Чиано писал, что, глядя на суровые, бесстрастные лица немцев, он немедленно понял: «Я совершил страшную и непоправимую ошибку, и что ради сохранения власти проклятый Муссолини, не колеблясь ни минуты, будет готов на серебряной тарелке преподнести Гитлеру мою голову». Его сразу отвезли в тюрьму Скальци, оборудованную в бывшем монастыре кармелиток. В вязаном бежевом тюрбане, шубе из кроличьего меха и красных шерстяных чулках Эда сразу ринулась к отцу. Она ворвалась на заседание герархов, пристально посмотрела каждому из них в глаза и сказала Павалине, что сейчас не время проявлять озлобленность по отношению к старому другу. «Озлобленность?» — ответил Павалине. «Он заслуживает куда худшего». Эда вскочила на ноги, споткнулась о свою сумку, лежавшую на полу, и воскликнула: «Чую я, что худшее еще впереди, и хуже будет всем, вы увидите». Секретарь Муссолини Джованни Долфин вновь был поражен, насколько Эда была похожа на отца, особенно когда откидывала голову назад и сверлила взглядом человека, к которому обращается и от которого ждет ответа, с нетерпением и презрением. Ей с горечью объявила Эда собравшимся: «Стыдно теперь, что она итальянка». Перед уходом она провела 2 часа наедине с Муссолини, который сообщил ей, что на 24 июля назначен суд над предателями, и добавил при этом, что все закончится наилучшим образом. Впервые за 82 года Италия вновь оказалась раздроблена. На юго-востоке королевства с крохотным Кверинальским дворцом и находящимся под контролем Бадольо и короля всего 4 провинциями. Новая фашистская республика на северо-востоке и остальная Италия — поле боя между рвущимися на север союзниками и противостоящими им немцами. Когда настало время Муссолини утвердиться в роли властителя республики Сало, он пока еще без Ракели и детей устроил личную резиденцию в Гарньяно на вилле Фильтринелли, красивом доме с полами из розового мрамора, колоннадой и небольшой башней в центре оливковой рощи. Кинооператоры из тоже перебравшейся на север студии Люче запечатлели его в ладной новой военной форме. Для офисных помещений приспособили соседнюю виллу Дели Арселини, а немецкую охрану Муссолини заменили 30 нанятых мужчин из Романии. Но немцы далеко не ушли. Из Германии в качестве личного эмиссара Гитлера приехал Рудольф Ран, служивший при режиме Виши во Франции и понимавший, как наладить работу марионеточного правительства. Его роль состояла не только в том, чтобы рассказывать Гитлеру о нескончаемых проблемах и тревогах Муссолини, но и пристально следить за этим малообнадеживающим экспериментом политического кукловодства. Ран – человек крупного телосложения, с бледными глазами и кустистыми бровями, властный и резкий, был также близок с Риббентропом. Муссолини был крайне раздражен, когда узнал, что каждое его слово и действие в течение часа становилось известным в Берлине. Через несколько недель приехала Ракеле с Романо и Анной Марией. За ними Витторио с семьей и вдова Бруно с дочерью. Наблюдательный Долфин был поражен, насколько Ракеле сохранила внешний вид и повадки романьольской крестьянки. Энергичная, резкая, импульсивная, одержимая чистотой и категорически неприемлющая какие бы то ни было вольности. Романа отправили учиться в местный лицей, и Муссолини иногда вместе с ним ездил в школу на велосипеде. Новых министров расселили где придется. Большая часть домов была занята беженцами из разбомбленных городов. Минкульпоп разместился в стоящем на заброшенных путях железнодорожном вагоне. Аристократия почти вся осталась в Риме, но несколько жен и любовниц последовали за своими герархами на север, сняли виллы и проводили вечера за игрой в бридж. Семейство Муссолини не успело толком обосноваться, как заявилась Эда, как фурия, яростно споря с отцом, уговаривая его вмешаться в дело Чиана, после чего вернулась в клинику в Ромеоле под Пармой, где укрывалась последнее время. Сестре Эдвидже Муссолини сказал, что не понимает, почему Чиана не мог просто воздержаться во время голосования в Большом Совете. Клоретта тоже решила последовать за своим Беном. Прибыла на место даже раньше Ракеле. Освобожденная из тюрьмы, благодаря вмешательству Муссолини, она обосновалась на четырехэтажной вилле Фиор-Дализа, куда Дуччи приходил навещать ее 2-3 раза в неделю. Местные жители окрестили ее виллой мертвых. Никто никогда не видел, чтобы туда приходили или оттуда уходили. На озеро Гарда в новую итальянскую социальную республику прибыли самые упорные и самые непоколебимые из бывших герархов. Насквозь коррумпированный Гвидо Буффарини Гвиди, сделавший себе состояние на продаже фальшивых документов евреям, занял пост министра внутренних дел. Алессандро Павалини назначили новым секретарем фашистской партии. Витторио было поручено создать сеть из местных сторонников, но в кругу коллег он считался человеком надменным и неэффективным. По словам Долфина, он был как толстый неуклюжий мальчик, которого попросили играть в игру, правил которой он не знает. Ракеле, тут же занявшаяся формированием своей сети шпионов и информаторов, вскоре сумела добиться для Витторио места секретаря Муссолини вместо смещенного Долфина. Она также обзавелась курами, кроликами и коровой. Огромный архив Муссолини, захваченный после переворота Бадольо и отправленный на север, загадочно исчез. Флагом Сала стал традиционный красно-бело-зеленый, только вместо герба Савойской династии в центре его красовался орел с пучками фасции в лапках. Заговоры цвели пышным цветом. Бывший священник и закоренелый антисемит Джованни Прециози, первым в Италии опубликовавший протоколы сионских мудрецов, регулярно отправлял в Берлин сообщения о Муссолини и его окружении. Как заметил Геббельс, Муссолини ничему не научился. Он так же, как и раньше, собрал предателей, масонов и юдофилов. Витторио, по его мнению, играл одиозную роль не из-за отсутствия характера, а из-за своей беспросветной глупости. Хитрый Дуччи, однако, дал понять, что намерен продолжать расследование незаконного обогащения герархов с тем, чтобы на каждого из них иметь компромат и рычаги воздействия. Вскоре на стол ему попали документы о спекулятивных махинациях Буффарини Гвиди. Павалини пришел в ярость, когда его собственное барышничество было предано огласке. Сам Муссолини находился под постоянным неусыпным наблюдением двух немецких офицеров, которые контролировали его телефонную связь с внешним миром. Они присутствовали на совещаниях, проверяли все исходящие из его офиса документы, содержание издающихся в САЛО газет и вещающей оттуда радиостанции. Когда Дуччи, униженный и разгневанный, отправил в Берлин Виторио с жалобами, Риббентроп ему сказал, что итальянцам следует восстановить доверие к себе решительными действиями против предателей и пораженцев. Следя за происходящим в республике Сало из Рима, Габриэла ди Ребелант написала: «Во что мы превратились? Какая беда! Какой позор!» Муссолини объявил о двух основных направлениях своей политики: возвращение к старому социалистическому радикализму путем национализации итальянской промышленности и создание республиканской армии из интернированных в Германии итальянских солдат. Немцы заблокировали оба, хотя в конечном счете и с большой неохотой согласились набрать 4 итальянские дивизии, готовить которые будут в Германии. Они практически не скрывали свое отношение к САЛО, исключительно как к инструменту управления Италией и источнику поставок сырья, промтоваров и продовольствия. К явному неудовольствию Муссолини его новое государство отказались признавать не только Ватикан, но и Турция, Аргентина, Испания и Португалия. К концу октября неугомонный Павалини сумел набрать восстановленную фашистскую партию 25 тысяч членов, отказывая во вступлении тем, кто заигрывал с Бадольо, а также плутократам, богатеям и нуворишам. В Сало потянулась старая фашистская гвардия, наполнив северные города милицией, частными армиями, наемниками, авантюристами. Все злые и готовые отыскать и наказать врагов Италии и фашизма. Присоединились к ним лишь пара интеллектуалов – философ Джованни Джентили и футурист Томмазо Маринетти. Павалини говорил о возвращении к подлинному духу тоталитаризма – боевому, стальному и беспощадному. 10 ноября провели конференцию в Вероне, городе, превращенном в крепость нацистов и фашистов, с огромным оружейным арсеналом и тюрьмой, в которой под номером 11902 находился заключенный Галеаццо Чиано. На конференции планировали заложить фундамент нового итальянского государства. Встречи, как и можно было предположить, проходили хаотично. Некоторые делегаты требовали отмены частной собственности, другие — разрешения всем гражданам носить оружие. Громко осуждали упадок монархии, а короля провозгласили предателем вне закона. Много времени уделили обсуждению евреев как итальянских, так и иностранных, и в конечном счете было решено провозгласить их враждебным народом, который следовало арестовывать, отправлять в лагеря и депортировать. Ситуация накалилась, когда пришло сообщение об убийстве в городе Феррара видного фашиста. Громко зазвучали требования отмщения. Феррару немедленно отправили карательную экспедицию. 11 местных граждан были схвачены и расстреляны на месте. Тела их разрубили на куски. На многие месяцы вперед установился дух обезумевшего варварства. И хотя делегаты числом около 100 в конце концов приняли состоявший из 80 пунктов манифест, на самом деле их куда больше интересовала борьба с бунтовщиками и предателями, и в первую очередь судьба тех 19, которые голосовали против Муссолини на заседании Большого совета 25 июля. Единогласным решением для суда над ними и последующего наказания был учрежден особый трибунал. Решение было встречено возгласами: «Смерть Чиано! Смерть Чиано!» Павалини, некогда друг Чиано, а теперь настоящий якобинец, в своей жестокости, почти мифической чистоте требовал справедливости громче других.